кабинете уже присутствовало более 60% учеников класса Е. «Тацэ-сан, доброе утро!» Вежливо поздоровалась Мизуки, сидящая на соседнем от Тацуи месте. «Доброе, Мизуки. Я смотрю, сегодня много народу». Ответив на приветствие, Тацуя заодно выразил вслух вопрос, которым он только что задался. У третьеклассников с недавних пор посещение школы стало свободным. Это время, когда большинство из них уже выбрало свой жизненный путь. Сейчас, когда выпуск из школы был уже совсем скоро, осталось совсем немного учеников, у которых, как у Тацуи, все еще оставались какие-то формальности с документами. Чего-то вроде репетиции выпускного тоже не проводилось. Для третьеклассника вся подготовка к выпускному заключалась в просмотре видео с программой на выпускной. Другими словами, хоть третьеклассникам и не нужно было обязательно ходить на занятия, но в действительности школа посещала большая часть не только класса Е, но и других классов. Вот чему удивился Тацуя. «Есть много вещей, которые можно сделать только в школе, а еще многим интересны их клубы». «Действительно», — подумал Тацуя. Такое объяснение он проглядел. Но теперь, когда Мизуки сказала это, он понял. Такое легко забыть, когда уже долго живешь в такой отдаленной местности, как Мейкидзима. Ведь в городских районах использование магии строго ограничено, Мейкидзима фактически полностью контролируется семьей Юцуба, поэтому в использовании магии там никто не обвинит. Даже наоборот, повседневное использование магии там казалось чем-то само собой разумеющимся. А вот в обычном случае использование магии без разрешения грозит полицейскими дисциплинарными взысканиями. Немногими исключительными местами, где разрешено использовать магию, является территория университета магии и подчиненных ему старших школ магии. И в отличие от Мейкидзимы, если кто-то нарушит разрешенные границы, то это грозит арестом полиции. Поэтому возможность использовать магию на территории школы – это ни с чем не сравнимая свобода. Если ученики хотят использовать магию честно и без запретов, то им не остается ничего, кроме как приходить в школу, ведь большинство из них не являются такими исключениями, как Тацуя и ему подобные, и единственное место, где они могут попрактиковаться в магии – это школа. А у самой Мизуки, вероятно, была еще одна причина приходить в школу в такое близкое к выпуску время. Она – член клуба искусств, возможно, у нее осталась там незавершенная работа, или же она с энтузиазмом подходила к обучению кахаев. Исходя из того, что она рассказывала сама, она начала серьезно заниматься рисованием только в старшей школе. Хотя серьезно, это, наверное, громко сказано, ведь она занималась этим лишь на уровне клубной деятельности. Однако это очень подходило к ее характеру. Место, в которое она собиралась поступить, тоже было связано с рисованием. В университет магии она поступать не собиралась, да и в саму первую школу магии она изначально поступила только с целью научиться контролировать свои глаза. С целью побороть повышенную, болезненную чувствительность к пушионовому излучению. И хотя Мизуки обладала редким даром, способностью творить магию, но непосредственно сами магические навыки ее особо не интересовали, и у нее не было особого желания становиться волшебником. Сначала Мизуки даже подумывала о поступлении в университет магии, если не добьется желаемых результатов в школе. Но, к своему удивлению, к текущему моменту она стала способна уже практически полностью контролировать свое зрение. Хотя она все еще носила блокирующие пушоновые светочки, но сейчас она уже достигла уровня, когда отсутствие очков не доставляло ей проблем в повседневной жизни. Когда в сентябре прошлого года она окончательно избавилась от своей гиперчувствительности к пушоновому излучению, смысла поступать в университет магии больше не было. К тому же, исходя из способностей Мизуки на момент второго триместра третьего года обучения, вероятность ее успешного поступления в университет магии была довольно небольшой. На письменных экзаменах она не смогла бы получить проходной балл, а вот на практических вряд ли. Тем не менее, хоть какие-то шансы у нее оставались, однако в итоге от сдачи экзаменов она все же отказалась. Правда, не сама, а потому что ее родители были против. В результате Мизуки решила поступать в профессиональную школу дизайна. Среди доступных там курсов она выбрала курс со специализацией на компьютерной графике, CG. В эту эпоху у людей в сознании нет предрассудков по поводу превосходства университетов над профессиональными школами или наоборот. Университеты и сами стали более специализированными, увеличив долю обучения напрямую связанного с профессиями. Причиной тому было крайне возросшее число случаев, когда некоторые компании публично заявляли нечто вроде «выпускников университетов на работу не принимаем». Однако полностью отказываться от магии Мизуки тоже не собиралась. Продолжить изучение магии можно не только в университете. В современном магическом образовании просматривается тенденция уделять больше внимания технологиям, основанным на действиях, чем технологиям, основанным на восприятии. В университете магии тоже идут нога в ногу с этой тенденцией. Их учебная программа строится именно вокруг технологий, основанных на действиях, а знания Мидзуки в привычных для нее методах восприятия были накоплены в общении с пользователями древней магии, а не со специалистами современной магии. Просто так сменить направление у нее уже вряд ли получится. Микихика, решивший поступать в университет магии, помимо учебы там намерен заниматься теоретизацией и систематизацией древней магии. Мидзуки решила ему в этом помогать. Она не просто так выбрала обучение компьютерному дизайну вместо рисования акварелью или маслом. Этот выбор она сделала с целью составления реестра магических символов и рисунков, используемых в древней магии. Она хотела именно зарисовывать их вручную, а не делать фотографии. Вероятно, Мидзуки продолжит тесное сотрудничество с Микихикой после окончания обучения в профессиональной школе. Тацуя-сан, у меня что-то на лице?» Сделав обеспокоенное выражение лица, спросила Мидзуки. Она заметила, что Тацуя уставился на нее, будто умиляясь. «Нет, я просто подумал, что если ты приходишь в школу ради своего клуба, несмотря на приближающийся выпуск, то это отражает твою любовь к твоим кахаям». «Ничего подобного! Что ты такое говоришь?» Мидзуки покраснела и замахала руками. От такой не оставляющей сомнений реакции взгляд Тацуи стал еще более теплым. Само собой разумеется, что школьный совет и дисциплинарный комитет к этому времени уже изменили свой состав. Миюки, Ханоко и, разумеется, Тацуя уже не были членами школьного совета, а Микихика и Шизуку — членами дисциплинарного комитета. Они беззаботно обедали в школьном кафетерии, не напрягаясь даже мыслями о работе в обеденный перерыв. «Тацуя-сан, а ты знаешь, что выпускные церемонии 3-й и 6-й школ были отложены?» На обсуждение эту тему вынесла Ханоко. С апреля она будет учиться в университете магии, и Шизуку, разумеется, вместе с ней. «Да, я тоже про это слышал», — подключился Микихика. «Он тоже со следующего месяца уже будет студентом университета магии, но недавно он пожаловался, что некоторое время у него будет такой график, что днем он будет посещать университет, а по вечерам принимать участие в некоем семейном ритуале. Похоже, это какой-то важный ритуал, который позиционируется как первый этап признания кого-либо взрослой самостоятельной личностью и полноценным волшебником древней магии. Из-за угрозы нового Советского Союза?» Тацуя высказал свои предположения в форме вопроса. «Да, побережье Японского моря до сих пор находится в состоянии повышенной бдительности». Как и сказала Ханоко, в настоящее время во всех городах прибрежной зоны Японского моря регионов Хоккайдо и Тохоку, а также во всех городах регионов Хокурику и Сань-Ин, было объявлено чрезвычайное положение. Такие меры были введены в связи с тем, что новый Советский Союз собрал во Владивостоке большую армию. Правительство нового Советского Союза заявило, что это сделано с целью учений, но никто не собирался принимать такое оправдание за чистую монету. Разумеется, будет хорошо, если это действительно лишь демонстрация силы, но возможность подготовки к полномасштабному вторжению тоже нельзя было исключать. Новый Советский Союз, подвергшийся в августе контратакитации, все оставшееся время прошлого года вел себя тихо, не демонстрируя желания отомстить. Но похоже, что так просто взять и сдаться они все же не хотели. С начала этого года они с явной целью устрашения провели уже несколько крупномасштабных военных учений в дальневосточном регионе. А 5 дней назад у них началась крупномасштабная мобилизация армии и флота. Тацуя тоже следил за активностью нового Советского Союза. Вероятно, куда более подробно, чем кто-либо из здесь присутствующих. Ему даже удалось добыть информацию, что истинная цель нового Советского Союза — не вторжение, а не более чем устрашение. Данную информацию он получил от секретаря министра обороны США, а США, скорее всего, знали ситуацию куда лучше, чем японские силы самообороны или японское министерство обороны. Поэтому Тацу особо и не беспокоила текущая ситуация. Единственное, что его беспокоило, это возможность, что солдаты передовой линии армии нового Советского Союза выйдут из-под контроля и начнут бесчинствовать. Однако нечто такое в принципе могло случиться в любой момент и до этого, так что это было опасением, не привязанным к текущей ситуации. Но если это все же перерастет в крупномасштабное нападение на Японию, Тацуя был готов без колебаний вмешаться, следуя тайному соглашению с Тодо Аобой. Похоже, выпускная в 3-й и 6-й школах перенесли на 24-е число. Детальную информацию предоставил Микихика. Отложили на целых 9 дней. Довольно высокая осмотрительность. Это было честное выражение впечатления Тацуи, знающего, что реальной опасности нет. Похоже, они изначально решили отложить на максимально возможный срок вместо того, чтобы несколько раз продлевать вместе с чрезвычайным положением. Но в то же время он мог это понять. Неоднократные изменения планов из-за ошибочных прогнозов — это не более чем обычное неудобство для связанных с происходящим людей. «Ясно. Не повезло эти Дзё и его друзьям. Из третьей школы они были более или менее близко знакомы со Сидзё Масаки и Китидзё Дзишинкура. Эти двое тоже поступают в университет магии. А летом Масаки все еще склонялся к поступлению в Академию обороны, но в итоге решил пойти в университет магии. Он обсуждал этот вопрос в том числе и с Тацией, но Тацу не знал, повлиял ли его совет на выбор пути Масаки. У Китидзёдзи, казалось, не было необходимости волноваться о выборе пути, но в действительности у него возникли некоторые трудности. Китидзёдзи был первооткрывателем кардинального кода и считался исследователем Института естественных и магических наук Канадзавы, основанного на месте бывшей первой лаборатории. Некоторое время назад люди начали поговаривать, что Китидзёдзи будет лучше не поступать в университет магии, а остаться в Канадзаве и продолжить свои исследования в институте, но в конечном счете это было лишь мнением меньшинства. Но с появлением стратегической магии «Взрыв океана» эти голоса меньшинства стали настолько назойливыми, что их уже нельзя было игнорировать. Многие прислушались к этим голосам и задались эгоистичным вопросом, можно ли в условиях такой напряженной международной обстановки отпускать бездельничать в университете инженера, способного разработать магию стратегического класса. Однако в действительности университет магии – это не место для игр, и у самого Китидзёдзи не было причин жертвовать своим правом на свободу получения новых знаний. Мысль, что так будет правильней, возникла даже в голове самого Китидзёдзи. Но он вполне был способен проигнорировать ее. Тем не менее, Китидзёдзи привык со всей серьезностью подходить к любому делу, и угроза национальной безопасности крайне беспокоила его. Решающим фактором, который помог Китидзёдзи побороть свои колебания и принять решение поступить в университет, стали слова Масаки: «Я все-таки пойду в университет магии». Ведь эти двое, как верные друзья, уже долгое время ходили в одну и ту же школу. Но если не хотели посещать расположенный в Токио университет магии, то для начала им требовалось найти себе жилище в том же Токио или его окрестностях. Также требовалось основательно подготовиться к такой новой жизни. Если их выпускной отложен, то на подготовку у них останется меньше времени. Однако это все же наследник семьи Итидзё и его друг. Скорее всего, подыскать себе жилище для них труда не составит. Тем не менее, даже они не смогут избежать того, что время на приезд в Токио и привыкание к новой жизни существенно сократится. Миюки, вероятно, подумала о том же. «Итидзё-сан, возможно, приедет сюда еще до их выпускного», — высказала она свое предположение. Учитывая расстояние между Токио и Канадзавой, они действительно вполне могли заранее начать привыкать к жизни в Токио и в нужный момент просто съездить в Канадзаву на выпускную церемонию. Да, такое вполне возможно. Поэтому Тацию согласился с мнением Миюки, остальные друзья тоже спорить не стали.